Эпизод 5. Ранним солнечным утром Кристал шла на Фоули-Роуд и ела банан. Мякоть была непривычной на вкус, и Кристал не могла решить, нравится ей этот фрукт или нет. Они с матерью фруктов не покупали. Мать Ники только что беспардонно выставила ее из дома. «Кристал, у нас дела», — сказала она. «Мы к бабушке на обед собираемся». Чтобы не отпускать ее на голодный желудок, мать Ники, немного подумав, сунула ей этот банан. Кристал ушла без звука. Семья Ники и так едва помещалась за кухонным столом. Солнце не облагородило внешний облик полей, а лишь обнажило грязь и разруху, трещины бетонных стен, картонки в окнах и куча мусора. Зато Пекфордская площадь в солнечные дни выглядела как новенькая. Дважды в год по дороге в церковь на рождественскую и пасхальную службу младшие школьники парами тянулись через центр города. Брать за руку Кристал все брезговали. Пупс распустил слух, будто она вшивая. Сам-то, небось, забыл. Вокруг висели цветочные кашпо, пятна лилового, розового и зеленого. Проходя мимо вазонов у черной пушки, Кристал непременно отрывал один лепесток. На ощупь лепесток всегда оказывался холодным и скользким, но стоило размять его в пальцах, как он тут же становился липким и бурым, поэтому в церкви она обычно вытирала руку, а не с теплой деревянной скамьи. Войдя в дом, она сразу же увидела через открытую дверь слева, что Терри еще не ушла спать. Закрытыми глазами и разинутым ртом она сидела в кресле. Кристал хлопнула дверью, но Терри не шелохнулась. В 4 шага Кристал подскочила к Терри и стала трясти ее за костлявую руку. Голова матери свесилась на впалую грудь. Терри захрапела. Кристал отстала. Перед глазами почему-то возник утопленник, найденный ею в ванне. «Вот паскуда тупая!» — бросила она. И тут сообразила, что не видит Робби. Она помчалась вверх по лестнице, выкрикивая его имя. «Я тут!» — услышала Кристал голос брата за дверью своей комнаты. Толкнув дверь плечом, она увидела, что перед ней стоит Робби совершенно голый. Позади него на ее собственном матрасе валялся Обба, почесывая голую грудь. «Все путем, Крис!» — ухмыльнулся он. Схватив Робби в охапку, Кристал бросилась к нему в комнату. Руки у нее тряслись, и она не сразу смогла его одеть. «Он тебе ничего не сделал?» — шепотом спросила она. «Кушать хочу», — сказал Робби. Одев, наконец, брата, Кристал взяла его на руки и побежала вниз. Ей было слышно, как Обби колобродит у нее в комнате. «Что ему тут надо?» — напустилась она на полусонную Терри, все так же сидевшую в кресле. «Почему Робби с ним?» Робби изо всех сил вырывался, он терпеть не мог крики. «А это что за хрень?» — взвилась Кристал, только сейчас ей на глаза попались 2 черные дорожные сумки у кресла Терри. «Ничего там», — невнятно буркнула Терри. Но Кристал уже рывком открыла молнию. «Ничего там!» — завопила Терри. Большие упаковки гашиша размером с кирпич были аккуратно завернуты в полиэтиленовую пленку. Кристал, которая читала по складам и не смогла бы назвать ни половину овощей в супермаркете, ни фамилию премьер-министра, понимала. Если в доме найдут эти сумки, мать упекут в тюрьму. Тут она заметила, что из-под кресла Терри выглядывает жестяная банка с лошадьми и кучером на крышке. «Ширялась!» У Кристал перехватило дух. Ей на голову невидимым дождем посыпалась беда. Все рухнуло. «Ширялась, мать твою!» Заслышав на лестнице шаги Обба, она снова подхватила Робби. Перепуганный ее злостью, он вопил и извивался, но Кристал держала брата мертвой хваткой. «Че вцепилась? Отпусти!» — вяло пробормотала Терри. Кристал распахнула входную дверь и со всех ног бросилась бежать по улице, прижимая к себе Робби, который скулил и норовил вырваться.